Глава 31. Виктор Волков. Сразу после всплытия, сорвав беркут с посадочной пятки неистового, я развернул тактический экран и похолодел. В правом верхнем углу экрана горел маленький желтый флажок кода. То есть за время нашего отсутствия в системе появились циклопы. Как только экран расцвел разноцветными метками данных СДО, настроение упало ниже нуля. В секторах подхода 6-го, 8-го, 9-го и 10-го ключей появились рукотворные поля астероидов, а 3-го остался кусок размерами в треть нормальной величины. Еще одно новое образование, серая полоса, состоящая из обломков кораблей, протянулась от орбиты Лагоса-2 перпендикулярно к плоскости эклиптики почти на 4 астрономические единицы. На то, чтобы вычислить дату вторжения по смещению Лагоса относительно точки пересечения полосы с его орбитой, ушло меньше секунды. И еще столько же я потратил на то, чтобы скачать из сети последние новости. Впрочем, ознакомиться с ними мне не удалось. В эфире раздался голос диспетчера башни, а через мгновение начальственный рык генерала Харитонова, потребовавшего немедленно доложить о результатах рейда. Переключившись в ПКМ, и быстренько скинув Владимиру Семеновичу весь пакет информации о рейде к ДР Вол-Эст, я тут же поинтересовался последствиями вторжения. И после ехидного смешка генерала почувствовал, что начинаю расслабляться. «Да все нормально, Виктор. Кстати, если бы не новые ключи и наши яйцеголовые, то потерь могло быть на 2 порядка больше». В голосе генерала я вдруг услышал самое настоящее удивление и снова напрягся. Представь себе, за 1,5 часа боя мы потеряли всего 1 крейсер, 4 эсминца, 2 МЗшки, 7 беркутов и 2/3 личного состава ключа 3. А циклопы – 900 с лишним кораблей, из которых почти четверть – крейсера и линкоры. То из моих, мрачно поинтересовался я, а через мгновение почувствовал, что у меня отваливается челюсть. Соотношение потерь было просто нереальным. Особенно если учитывать уровень подготовки флота «Одноглазых», с которым мы столкнулись у «Алтора», и те ноу-хау, которые «Циклопы» использовали против нас. Просмотрев полученный список фамилий пилотов, погибших во время вторжения, и механически отметив, что все 7 из 4-й очереди, я вдруг вспомнил царапнувшую сознание фразу: «А что такого сделали яйцеголовые?» Вместо ответа Харитонов, выдержав небольшую паузу, скинул мне файл с записью. Увидев россыпь алых меток, окутанных облаками минных полей, я тут же перевел взгляд на горящие на вспомогательном экране цифры и ошалело присвистнул. В секторе подхода ключа, с которого велась запись, висело 1220 вражеских кораблей. А количество меток ЭБЧ, торпед и мин зашкаливало за 8000. На их фоне 5 десятков зеленых пятнышек, принадлежащих 6-му флоту, смотрелись как-то не очень или даже очень не очень. Ощущение уязвимости корабликов генерала Ридли и орбитальной крепости не пропало даже тогда, когда вынырнувшая из-за края экрана 4-ка МЗ-шек принялась вывешивать между ключом и вражескими кораблями дополнительные минные поля. На фоне густого алого облака редкие серо-зеленые пятна наших меток смотрелись крайне неубедительно. Поэтому первую атаку «Одноглазых» я смотрел, сжав зубы. И, кажется, даже не дыша. Как я и предполагал, опробовав мины нового типа во время нашего появления у «Алтора», циклопы сделали кое-какие выводы. И, зависнув рядом с границей сектора подхода, спокойно ждали, пока часть старых мин, перепрограммированных в стиле наших мовов, выжгут в минных полях орбитальных крепостей цилиндрические проходы. 8 здоровенных транспортов, выполнявшие в их флоте обязанности МЗ-шек, работали как часы. С аппарели их трюмов сплошным потоком вываливались носители и все утончающимися струйками вливались в постепенно густеющее алое облако. Момент, когда с оружейных башен ключа сорвались первые десятки мурен, я не уловил. Смотрел на маневры крейсеров «Железного Ридли», пытаясь понять, для чего им понадобилось сдвигаться так близко к позициям «Одноглазых». Впрочем, перестроение кораблей 6-го флота заняло меньше минуты, и я тут же переключил внимание на метки наших торпед. Секунд 40 относительного затишья, Избавивших от стайки торпед присоединились их товарки, стартовавшие со всех без исключения кораблей 6-го флота. Причем москитов среди них не было вообще. Короткая серия вспышек маршевых движков и боевые части торпед рванулись прямо в алое облако вражеских момфов. Сгорят. Тупо зачем? Подумал я и поморщился. А потом присвистнул. Поняв, что мины одноглазых не реагируют на наши БЧ. «Что свистишь?» – хохотнул Харитонов. «Шепот не узнал?» «Не рановато?» – не отрывая глаз от экрана, спросил я. «Для обычного было бы рановато, а для шепота смерти. В самый раз. Смотри дальше, скептик». Вышедшие на форсаж боеголовки добрались до точки захвата цели, и в этот момент полыхнуло облако вражеских мовов. И так, что экран СДО на мгновение потемнел. «Ох, ни хрена себе!» – пробормотал я, увидев, что точки фокуса взрывов интерференционных мин одноглазых сфокусированы на их собственных кораблях. «Каким образом, сэр? Понравилось?» – захихикало начальство. «Говорю же, яйцеголовые постарались. Сначала ваш слегка улучшенный шепот заставил мовы одноглазых считать нас своими. Потом вмешались и скины крейсеров, вернее, кое-какие блоки, над которыми мои парни закончили корпеть за 4 дня до вторжения. В общем, для того, чтобы перепрограммировать блоки управления мовов одноглазых, понадобилось 12,5 секунд. Потом шепот отключили. И мины циклопов выжгли эмиттеры защитных полей у своих собственных кораблей. Потом к ним подлетели боевые части Мурен, и в защитке циклопов началось дикое веселье. А как мы... Сектора подхода ключа 3 одноглазые решили зачистить по-другому, сообразив, что я хочу спросить, перебил генерал. 800 с лишним бортов попытались прорваться к Лагосу по старинке. Без новых мин. В общем, почти все корабли мы потеряли там. Новые ключи и твои беркуты творили чудеса. Да и парни Железного Джо тоже постарались. И если бы не два раздолбая, которые умудрились погибнуть во время преследования уходящего флота, я бы назвал эту операцию самой удачной за все время противостояния человечества и циклопов. И был бы просто счастлив. «Сколько циклопов ушло?» – угрюмо поинтересовался я. «Около 5000». «Сколько, сколько?» – не поверил я своим ушам. «Прилетело порядка 6», – усмехнулся Харитонов. «Машин по 150-200 пожгли у каждого из атакованных ключей. Еще 150 во время разгона, вот и считай». «Тогда почему?» Прервавшись на полусловие, я заскрипел зубами и, заставив себя не паниковать раньше времени, довольно спокойно произнес. «Вы уверены, что они ушли не к другим системам окраины?» «Уверен. Проект «Астероид» уже работает. Мы получаем информацию из 80 с лишним систем окраины и первых двух линий циклопов. Так что можешь не дергаться. В настоящее время циклопы зализывают раны в системах Кройса и Алтора. 3 с лишним тысячи вымпелов в первой, на остальные во второй». «Тогда...» «Ну да», — опять перебил меня генерал. «К Алтору прыгните завтра. А сегодня кое-какие мероприятия. Торжественные». И не очень.